Глава 20. Жизнь 9. Коридор между гор. Регионы, в которых успел побывать читер, рельефом не отличались друг от друга. Преимущественно равнинные ландшафты, часто холмистые, изредка со скальными выходами, серьезными вершинами. Перепады высот, как правило, незначительные. Соседние кластеры обычно походили друг на дружку, так сильно, что граница иной раз выдавала себя только в миг пересечения. От других игроков читер не раз слышал, что похожую картину они наблюдали и в тех регионах, где он не бывал. Не сказать, что она везде одинаковая, но обычно именно такая. Однако читеру доводилось видеть и другое, разительно отличающиеся ландшафты. Кластер с яркой зеленью мог граничить с песчаной пустыней, а равнинный обрезаться горным. Но этим на его памяти грешили исключительно приграничные области. Именно в такой области сейчас и находился отряд. Прорыв через Орду – дело не мгновенное. Колонна забралась слишком далеко на восток, оказавшись поблизости от границы. И сейчас четкие правила серединных частей регионов работали не всегда. Прекрасное шоссе внезапно сменялось столь ужасающей грунтовкой, что на такой даже танком тяжело кататься. Проскакивать по сложным участкам на скорости – это не только из себя душу можно вытрясти, но и навредить технике. Вот потому, когда, наконец, остановились, клоун чуть ли не с причитаниями начал носиться от машины к машине. Есть причины для плача. Ведь транспорту и от мертвяков досталось, и от неаккуратной езды. Головной грузовик последние километры прошел на спущенном заднем колесе. При шестиколесной схеме удерживать ход при такой поломке можно, но очень нежелательно. «Чиниться будем?» — напряженно спросил Толстый. «Ты учти, что твари не так уж и далеко, быстро догонят». «Как Март скажет, так и будет», — буркнул клоун. «Но от себя могу сказать, что долго мы так ехать не сможем. Здесь дороги даже не дерьмовые, а хуже». Читер, краем уха прислушиваясь к техническому совещанию, не переставал крутить головой. Место, в котором остановилась колонна, выглядело примечательно. Узкая дорога здесь зажата между лесных опушек. Лес не густой, но выглядит необычно. Ель нетипичная для региона дерева, а здесь она единственная порода. Высоченные и угрюмые деревья, а под ними сырость и буреломы, через которые, ох, как непросто перебираться. Складывается впечатление, что года 2-3 назад здесь поработала неслабая буря, свалив большую часть зеленых великанов, и никто не стал их убирать. Что в одну сторону, что в другую, за полосками леса вздымались горы. И это были настоящие горы, а не какие-нибудь гряды высоких холмов, что называется, стенами стояли. Даже издали смотреть страшно, представляя, каково карабкаться по этим кручам. И можно ли там вообще пройти? Интересный вопрос. Чем дальше, тем опаснее выглядят склоны, тем выше вершины. На самых серьезных по ложбинам местами белеет снег, что совсем уж чудно смотрится, ведь можно годами бродить по регионам и ни разу его не увидеть. Налюбовавшись дикими красотами, читер решительно направился к Марту. Тот стоял, подпирая грузовик, и с безмятежным видом делал то, без чего и 10 минут прожить не мог, то есть пил пиво. Негромко, чтобы другие не услышали, читер произнес: «Март, я не в курсе, знаешь ли ты или нет, но мы, похоже, в тупике. Дальше эти горы смыкаются, проезда нет». «Я в курсе», — кивнул Март. «Все нормально». «Ты называешь это нормально?» — удивился читер. «Не понял разве? Мы сейчас в длинном ущелье, и в одном его конце толпы тварей, которые за нами гонятся, а в другом тупик. Нехорошая ситуация». «Это норма», — продолжал настаивать на своем Март. «Можно тебя кое о чем попросить?» «О чем?» «Скушай, пожалуйста, золотую жемчужину. Прямо сейчас. Я понимаю, что ты не для себя бережешь, но так будет удобнее для всех». «Поясни». «Привяжешься ко мне», — сказал Март. «Это не значит, что у нас с тобой вспыхнула искра любви. Это просто связь, полезная для дела. Здесь нам разминуться придется. Мы оставим тебя чуть дальше, в конце ущелья. Задержишь тварей, насколько сможешь. А как сольешься, воскреснешь в одном регионе со мной. Я думаю, к тому времени мы уже окажемся на другой стороне». Читеру предложение Марта сильно не понравилось. Он даже не знал, с чего начинать его критиковать, и поэтому первый вопрос задал почти не задумываясь. Лишь бы что-нибудь ляпнуть, пока готовишься высказать более важные вещи. «А почему ты думаешь, что я смогу задержать тварей? У тебя опыт есть?» «Не понял». «Читер, ты же мне рассказывал, как в туннеле отбивался от стаи мертвяков. И ведь отбился. И даже с прибылью. А здесь все то же самое». «Но я не вижу туннель». «Для тебя найдется», — усмехнулся Март и заговорчески подмигнул. «Это для тебя тупик, а для понимающих людей очень даже хороший вариант пройти дальше. Дорога эта ведет к станции грузовой. Железка, что через нее проходит, из одного тоннеля выскакивает, в другой ныряет. На твоей карте таких подробностей нет, потому что карты ты берешь самые убогие и никогда их не проверяешь у правильных людей. А я готовлюсь серьезно, что попало себе не закачиваю. Машины мы попробуем перетащить, а если не получится, там и бросим. Это не страшно. Нам на той стороне они уже сильно не помогут, граница для транспорта непроходима. Мы туннелем уйдем, потому что поверху, сам видишь, все непросто, и правда тупик получится. Мы не альпинисты, а твари ловкие, догонят спокойно». «Они в туннеле вас догонят?» «Ну, не скажи», — Март покачал головой. «Туннель протягивается почти ровно на восток, километров на 15. С другой стороны от него километра 2, и чернота начинается. В черноту твари или вообще не полезут, или полезут не все. Но там у них чуйка слабо работает. Потеряют нас. В общем, Орду мы с хвоста, скорее всего, скинем. А это очень важно, потому что вляпаться в Орду — это очень неприятно». «А почему бы не оставить дворника?» — спросил читер. «Он много что умеет, и опыт у него явно побольше, чем у меня. С дворником я смогу перейти границу. Шансы хорошие. С тобой таких шансов не вижу». «Как низко ты меня ценишь!» — невесело усмехнулся читер. «Дело тут не в твоей цене, а в тебе», — задумчиво протянул Март и припал к банке. Читер знал товарища не первый день, и потому начал догадываться, что тот не вполне откровенен. Не стал тянуть резину и спросил об этом прямо. «Ты что-то знаешь, но не хочешь говорить?» «Да я просто не представляю, как такое сказать. Ты что, не можешь под честное слово поверить, что для всех будет проще, если ты сольешься именно сейчас?» «Мне не проще», — возразил читер. «Есть сложности, о которых я пока что промолчу». «Сейчас не тот момент, чтобы помалкивать», — заявил Март. Читер покачал головой и вздохнул, всем своим видом показывая, что товарищ сморозил чушь несусветную. «Это кто из нас помалкивает? Да я в сравнении с тобой самый откровенный человек в мире. Ничего в себе не держу». «Как это не держишь? Вот прямо сейчас удержал?» «Да, удержал», — признал читер. «Хочешь полной откровенности? Ну так давай ты хоть сейчас перестанешь тайны разводить. Раз это касается меня, я должен знать». «Ладно, уговорил. Один хрен от тебя не отцепишься. В общем, тут дело такое. Есть у меня дополнение к одному умению. Так себе дополнение, почти бесполезное, хоть и усиленное. Давно развивалось, разными свойствами обзавелось, но все они заточены на определение некоторых особых видов слежки. Про метку знаешь?» «Метка цели?» — спросил читер и, вспомнив няшу и чудовище в деревенском сарае, кивнул. «Было дело», — сталкивался. «Я вчера прям со всех сторон чесаться начал», — продолжил Март. «А это бывает, если метку на меня ставят. Но когда она на мне, это сильнее ощущается и как-то по-другому. Тут и близко нет той силы ощущений. Но метка есть. Точно есть. Она рядом. Получается, она на ком-то из вас. Точно не знаю, когда появилась. Сразу не мог засечь. Решил, что после того, как обожженного мужика поспрашивали. Если у него такое умение было, мог отметить ореха. Применил я на него умение для определения. Оно не сразу действует. Несколько часов ждать надо, и откат приличный. Но зато обычно определяет самую хитрую метку. И должен тебе сказать, что нет, я промашку дал, это не орех. Этот хренов сапер чистый». «Так ты думаешь, что метка на мне?» Читер понял, к чему ведет товарищ. «А какие еще кандидатуры?» У кого из нас больше всех нехороших знакомых с серьезными возможностями? Тебя и Ромео не любит, и черти. Между прочим, и у него, и у них хватает хитрых способов тебя выследить. Вспомни ту группу захвата. Это были очень непростые ребята. Помню, помрачнел читер. Или те же неписи могли подсуетиться, продолжил Март. Мы не знаем, кто это, но метка не работает на глобальных расстояниях. Кто бы это ни сделал, он где-то поблизости ошивается. И если эти ребята серьезные, они могут пройти через Орду, как мы сейчас прошли. Ты же видел, краешком проскочить можно. Они местные, они в теме. Они могут знать способы, как вообще под нее не попасть. Это запросто, если не лениться изучать все, что поблизости происходит. У них может найтись инфа, которую нам ни за какие деньги не продадут. Могут знать здесь такие ходы и выходы, что обойдут нас пешком и не спеша. А у нас сейчас только два способа избавиться от метки. Или дождаться, когда она сама спадет, или слить носителя. Сколько надо ждать, я не знаю. А насчет сливаться, думаю, что это лучше с пользой сделать. Если с техникой не выгорит, мы тут все тяжелое оружие бросим. Патронов полно, можно успеть неплохо опыта накосить. Чейд, да я могу тут час распинаться, но какой смысл? Просто поверь, что это лучший вариант. Лучший. Я все учел и про 10 раз передумал. По сумме плюсов этот план рулит. Меня сильно напрягает, что где-то рядом может крутиться серьезная команда. Они серьезную за тобой не пошлют. Ты же теперь не простой хрен, а хрен с горы. Ты это тоже понимать должен и тоже напрягаешься. Уж ты знаешь, мне незачем тебя на слив отправлять. Я даже больше скажу, что я наоборот заинтересован в том, чтобы ты прошел границу вместе со мной. Но я понимаю, что силенок у нас немного. И если на нас выходит серьезная команда, это кончится плохо для всех. Проще обойтись малой кровью. Тут не о чем спорить. Ты даже не уверен, что метка на мне, — угрюмо заметил читер. Эх, — вздохнул Март. Эки ты непробиваемый. Ну хорошо. Ежели сильно не хочешь, придумаем что-нибудь другое. Есть маленько взрывчатки, попробуем завалить тоннель. Зря я, что ли, сапера в команду затащил. Пусть отрабатывает. От метки это не избавит, но зато против тварей поможет. Ну, а там видно будет. «Мертвяки, если на хвост сели, становятся упрямыми», — сказал читер. «У них дури и ловкости хватит на то, чтобы через горы перебраться. И они не тупые, могут разобрать завал, если тоннель не завалит конкретно. Могут и разобрать, а могут и нет. И вообще, если Орех не все соврал в своем резюме, туннель должен обвалиться так, чтобы быстро не расчистили. Но это так себе вариант, хуже того, о чем я сейчас говорил. Да и я так думаю, сам вот-вот начнешь уговаривать, чтоб тебя оставили. С чего бы это? Да с того. Есть у меня мысль такая, потому что знаю тебя хорошо. Ты ведь кач любишь, а там есть вариант неплохо приподняться. Представь, сколько у тебя будет оружия и патронов, если и вправду бросим всю технику. Читер хотел было в самой грубой форме высказать все, что он думает о таком каче, но осекся, потому как именно в этот момент система напомнила о себе. Внимание! Высокий уровень наблюдательности. Сработало интуитивное озарение. Есть вероятность, что предложение Марта полезнее для вас и вашего отряда, чем считает сам Март. Как понимать такое предупреждение, читер не знал. Но помнил, что интуитивное озарение может предупредить о таких вещах, о которых без него вряд ли догадаешься. И вообще, система любит темнить, но не любит мелочиться. За ее словами должно скрываться что-то весомое. Жаль, конечно, что нет подробной информации, но это не повод отмахиваться от сообщения. Пока что система читера не обманывала. Все ее вмешательства так или иначе срабатывали во благо. Значит, придется к ней прислушаться. Потому фраза, уже вертевшаяся на языке, не сорвалась. Высказал другое. «А если меня не завалят, где вас искать?» «Так и ты согласен», — оживился Март. «Не знаю. Для начала надо глянуть, что там за туннель. Я пока что вообще не вижу смысла кого-то здесь оставлять. Взорвать — гораздо вернее способ. Но пока не посмотришь, не скажешь. Так где вас искать, если что? Ведь если разделимся чернотой, чаты работать перестанут. Я уже искал тебя два раза, и повторять это мне не хочется. Искать нас на востоке надо. У нас с тобой одна дорога. Извини, пока что назначить место встречи не вижу смысла. Сам тут впервые. Не факт, что карты правильные. Черноты по ту сторону хребта вроде как немного. Если что, чатами пробуй связаться с разных точек. Понял. Ну так шо, будешь туннель смотреть или как? Да почему бы и не посмотреть? Но должен тебе сказать, что все твои расчеты — это одна сплошная ошибка. Понимаешь, даже при всем желании золотую жемчужину я принять не смогу. Почему не сможешь? Рот у тебя на месте и даже открывается, когда надо очередную тупость высказать. Не могу, с нажимом повторил читер. Вот ведь какой упрямый, Март покачал головой. Чит, ну сам посуди, у тебя ведь их целых три. Я ведь не просто так в твою пользу их поделил. Понимал, для кого тебе надо. Хватит твоей подружки одной. Делаешь сначала ко мне привязку, потом, как там окажешься, к ней привяжешься. Как раз хватит и тебе, и ей. Все рассчитано. Да, жизни от одной она не так уж много получит, но другим и такое не светит. С ее жизнями я сам разберусь, уверенно заявил читер. Даже без тебя разберусь. Мне становится интересно, удивился Март. Кое-какая возможность появилась. Но это можно потом обсудить, нет времени. Сейчас мы говорим о жемчуге. Ты хочешь, чтобы я принял золотую, а я говорю, что принять ее не могу. Думаешь, что я это из упрямства говорю? Но дело тут совсем в другом. Я не знаю, на что ты там рассчитывал, но интервал между приемами должен быть не меньше 36 часов. Так ты уже принял? Удивился Март. Экий шустрый парень. Принял. Вчера, когда выезжали из Радуги. Но не золотую, а красную. Зачем? Как это зачем? Умения лишним не будет. Да там шансы при твоих раскладах, как у Шулера, выиграть. Но вероятность все равно есть. Ладно, я понял. Тогда отбой, планы меняются. Против системы не попрешь. И все же давай посмотрим, что там за тупик, сказал читер. Мало ли. Вдруг что-то хорошее в голову придет. Да и твои слова насчет кача. Мне это и правда интересно. Говорить про интуитивное озарение не стал. Март не поймет. Здесь система уважаемая, но по большей части враждебная сила. Безоглядно доверять ее предупреждениям – глупейшее поведение с точки зрения большинства игроков. А читеру лишний раз выставляться дураком не хотелось. Да и времени на долгие объяснения и вправду нет. Не так уж далеко оторвались от Орды, а мертвяки в преследовании упорны и быстры. Идея Марта казалась читеру предельно мутной и совершенно ненужной. Если бы не лог от системы, он бы и не подумал соглашаться. Даже если предположить, что за отрядом и правда следит крутая группа, то почему она до сих пор не показалась? Да и как метку повесили в Радуге, где умения не работают? Или для некоторых возможны исключения? Непонятно. Впрочем, тормоза тоже из строя вывели неизвестным способом. Может, и метку на группу повесили те же злоумышленники. А то, что она не на орехе, так это еще ничего не значит. Ведь достаточно следить за кем-нибудь из отряда, не обязательно за целью. Плюс не факт, что Март не ошибается. Здесь на любое умение может найтись контр-умение. Никому доверять нельзя. И себе в том числе. Если позабыть про эти домыслы насчет возможной группы преследователей, остается одна угроза – зараженные. Но зачем кого-то оставлять прикованным к пулемету, если есть взрывчатка? И даже более того, на подъездных путях к станции стоит локомотив с десятком цистерн нефтепродуктов. Их можно попробовать машины затолкать в ЗЕВ-туннеле. Впрочем, в последнем не было нужды. Беглый осмотр подземелья показал, что неподалеку от входа стоит брошенный состав из таких же цистерн с горючим содержимым. Локомотива не оказалось ни при нем, ни на станции. Должно быть, цифры машинисты отцепили его и куда-то укатили. Орех уверенно заявил, что туннель можно законопатить надежно. Если подорвать запасы, прихваченные для саперных дел, мало того, что свод обрушится, и еще и пожар надолго запылает, не позволяя подобраться к завалу. Напрягало лишь то, что в отряде три бойца с очень плохой физической формой — Кнопка, Домовой и Соска. Выносливость у них прокачана слабо, как и скорость. Плюс некоторые долго и серьезно злоупотребляли веществами, не очень-то полезными для здоровья. Даже организмы прокачанных игроков не стоит нагружать гадостями, а уж этих к прокачанным не отнесешь. Да и не только с ними проблема. Гангрена и Орех недалеко ушли от этой троицы. В общем, марш-бросок по туннелю, а потом до черноты, вряд ли окажется рекордным. А горы только с виду неприступные, ведь для зараженных высоких уровней это ерундовая преграда. К тому же они не попрутся через вершины и всю дорогу, смогут бежать так, как лучшие спринтеры разгоняться не способны. Но читер сомневался, что твари сумеют сходу разобраться, куда им следует двигаться. Даже слова Марта о том, что они используют туннели под горами для миграции и потому с ними хорошо знакомы, его не убедили. Ну да, невозможно поверить в то, что все зараженные в этой части региона знают о таких тропах. Да, о них даже игрокам не всем известно, если судить по честно купленным картам. Надо, чтобы в погоне оказались именно те твари, которые знакомы с подземельями. Причем они должны быть умными, чтобы оперативно вспомнить про обходной путь. А острый ум у них – нечастое явление. Всякие мысли бродили у читера в голове до тех пор, пока он не оценил диспозицию. А затем посетила совсем уж простая мысль, очевиднейшая. Март снова что-то мутит, и это не может не напрягать. Да товарищ наверняка пытается провести рывок с максимальной пользой. Такая уж у него привычка – брать по максимуму от каждой границы. Вот только надо ли это читеру? Сейчас у него одна задача перевешивает все прочие, как можно быстрее оказаться на другой стороне. А в регионе, где созрела или почти созрела огромная орда, переходить границу — это экстрим высшей категории. Чревато потерей времени, а ведь не факт, что няша и дальше станет сидеть по старым координатам. Все попытки с ней связаться проваливаются. Похоже, девушка полностью разочаровалась в аналитических способностях собеседника. Проще говоря, она и сама не передает послания, как прежде делала, и за передачей лидерства вообще не следит. Махнула на эту рукой после того, как раз за разом передавала слова в пустоту, не получая отклика, и теперь не видит, что ее усилия, наконец, увенчались успехом. Слишком долго кричала в никуда. Почему бы, собственно, не слиться, после чего при помощи денег или личных навыков в одиночку перейти на ту сторону? Он ведь в команде не нуждается, она его только сдерживает. Даже если далеко от границы воскреснет, не страшно. Доберется быстро, он уже опытный. Да, у читера здесь хватает врагов, но у врагов сейчас других проблем хватает. Целенаправленно гонять одиночку вряд ли острое желание возникнет. Да и силенок на это лишних нет. Попутно зацепить могут, но ведь это надо нарваться. А группе нарваться куда проще, чем одиночке. Тем более, если этот одиночка вполне самостоятелен и обладает эффективным маскирующим умением. Плюс система намекала, что надо прислушаться к предложению Марта. Что-то в нем такое зарыто, чего сам Март не понимает. В регионе, где стремительно меняется политическая карта, читер тихо и спокойно переберется через границу в освоенных игроками местах. Или даже обнаглеет и пройдет с торговцами. Первоначальные слова Марта о том, что няша ждет прямо ровно на востоке, не очень-то подтвердились. Судя по карте, она находится чуть к юго-востоку. Следовательно, можно воспользоваться южной караванной тропой. Он игрок сильный и самостоятельный, сможет там пройти и без посторонней помощи. Да, получится крюк, но небольшой, можно не брать во внимание. Главное, чтобы девушка не ушла далеко от этого места. Конечно, найти ее даже в таком случае несложно, но это потеря времени. А читеру смертельно надоело его терять. Да, одному ему сейчас гораздо будет проще. Вон группа за первые полные сутки уже дважды повоевала с игроками, причем один раз едва не слилась всем составом. Плюс за ней, возможно, кто-то охотится. Плюс собрала на десятки километров всех серьезных тварей, и те сейчас мчатся за ней огромной толпой. Зараженные в преследовании упорны, им не лень и неделю на погоню потратить. Даже черные кластеры далеко не всех остановят. Чем круче мертвяк, тем меньше их боится. То есть слиться читеру не так уж и жалко. Может, наоборот, что-нибудь на этом выиграет. Плюс задержит тварей по максимуму, благо возможности для этого есть. Ведь тоннель забит брошенным составом, растащить вагоны никак не успеть, на это уйдет чересчур много времени. Значит, придется бросать все машины и тяжелое вооружение с запасом боеприпасов. С таким арсеналом неплохой бой получится, а это даст спутникам лишний шанс на успех. И своим поможет, и подкачается неплохо. Среди преследователей нет никого ниже матерого лотерейщика. Бегуны, несмотря на название, давно отстали. Слабоваты они на дальних дистанциях. Да что там говорить и считать. Пора уже признаться, что даже хочется остаться одному. Вот уж не думал, что постоянные недомолвки Марта начнут так напрягать. Плюс контингент в отряде подобрался неприятный. Читер не любил лезть в чужую личную жизнь, но несколько раз порывался грубо поговорить с гангреной, да еще и с дымовым заодно. Первый постоянно третировал соску, даже руки при всех распускать не стеснялся. Держал целительницу на положении зашуганной собачонки, ну а второй ему подпевал во всем. Странная троица. Неприятная. Находясь рядом с ними, читер испытывал нешуточное моральное давление, и ему это не нравилось. Да, целитель — это удобно, но оно того не стоит. К тому же, чего это он так о сливе беспокоится? У него ведь скопился приличный запас бонусных жизней и неплохая коллекция умений, прямо-таки заточенных под одиночную игру. Да и не будь их, все равно в одиночку шансы затеряться куда выше, чем с таким непростым отрядом. В общем, читер недолго думал, да и времени на размышления не оставалось. Уверенно заявил, что сумеет задержать погоню надолго, если твари растянутся, а не все оравой накинутся. Ну, а растянуться они обязаны. Но тут Март выдал очередной сюрприз. В прикрытие он приказал поставить еще и гангрену с домовым. А те взяли и отказались. «Да иди ты в задницу!» — мгновенно набычился гангрена. «Это слив верный, а мы сюда не сливаться приехали». «Все должны делать то, что должны». «Да ни хрена мы вам не должны! Сливайтесь сами, а мы сами пойдем!» — нагло заявил гангрена. «Угу. Мы и без вас справимся. Но только вот соска пойдет с нами». «Я не думаю, что она захочет пойти с вами». «Она девочка взрослая, сама за себя решает», — сказал Март. «Соса, ты хочешь идти с ними без нас?» — ухмыльнулся гангрена. Девушка торопливо покачала головой, затравленно уставившись на своего мучителя. «Вот видишь, дядя, она с нами. Думаешь, ты первый такой умный, кто хочет нас с хвоста скинуть, а соску себе прибрать? Для таких умников тут каждый первый. Только хрен тебе без соли, а не целительницу. У нас с соской, считай, связь железная. Даже слейте меня, она со мной останется. Если нужна целительница, решай со мной, а не с ней. Так что кончай свои тупые выкрутасы и поищи придурков в другом месте. Мы тут сливаться не нанимались. Если интересно кого-то слить, сливай своих дружков». К великому удивлению читера, Март воспринял глумливую отповедь гангрены совершенно спокойно, будто ожидал именно такие слова. Обернувшись к читеру, лидер высказался коротко. «Значит, останешься один?» «Странные дела. Даже с этой троицей Март что-то мутит. Но что у него за дела с ними?» «Как всегда, неизвестно».